Глава третья. «Хотя бы один, вот как?» Я молчала, ожидая, что скажет король. «Тебе, наверное, не нужно объяснять, как сильно королю необходимы наследники». Я кивнула. Действительно, к этой части вопросов не было. «Почему я?» «Для дракона не так уж просто завести ребенка, а ты благословлена огненным». В этом мы с королем сходились. Я тоже считала растущего у меня внутри малыша благословением, чудом, и заранее знала, что он самый лучший, самый умный и самый красивый в мире дракон. «Да, но...» Я посмотрела на короля. «На моем месте могла бы быть любая женщина, любая, которая уже успела забеременеть. Почему я?» Король криво усмехнулся и надолго замолчал. Зимний сад уже успел погрузиться в сумерки, тонкий слой снега под ногами похрустывал, справа блестела огнями окон громадина дворца. Невольно я вспомнила Бьертан, сонную тишину поместья и лес вокруг, увитую пламенем изгородь Сорина. «Из-за Дедрага», — ответил король, и я закатила глаза. «Серьезно? Он настолько глупый? Ну, то есть Сорин нелестно отзывался об умственных способностях короля, но чтобы настолько? Он что, решил просто выпендриться? Нет, все-таки он избалованный и недалекий мажор. Род Дедрага – один из самых древних, уступает ему разве что королевский», – тем временем заговорил король. «И знаешь, Каталина, очень досадно, что глава этого рода демонстративно меня как монарха не признает, тыкает в меня мечом при каждой встрече. Это как-то обидно, я бы сказал». Я замерла. «Сорин Дедрага, как кусок льда в моем ботинке, и до недавних пор я решительно ничего не мог с этим поделать. Не воевать же с ним, в конце концов. Тем более его больше интересовали дела своих земель, чем политика. Но ты, Кателина, все изменила». Вздрогнув, я остановилась и посмотрела в лицо короля. «Почему ты остановилась?» Он холодно улыбнулся и потянул меня вперед. «Не стоит давать придворным повод для пересудов». Я послушалась, и на несколько минут между нами повисла тишина. «Так вот», — мирно продолжил король и как будто даже приосанился и вздохнул свободнее. «Герцог Дедрага был как кусок льда в моем ботинке. А потом появилась ты. Как ты думаешь, что он мне сделает сейчас, когда его ребенок у меня в руках? Не мажор. Опасный и расчетливый хищник. Я его недооценила. Дура ты, Катя! Даром, что с дипломом!» «Ничего!» — онемевшими губами ответила я. «Верно, ничего!» — радостно подтвердил король. «Ни один дракон, тем более принципиальный до глупости Дедрага, никогда не сделает ничего, что может навредить его ребенку. Так что...» — он посмотрел на меня. «Теперь он на моей стороне. Ему придется». Голова закружилась уже в который раз, и я сглотнула. «И что дальше?» «Помолвка?» «Я же человек». «А я король», — жестко оборвал Ариан. «И мой наследник должен появиться в законном браке». «Я думала, Вира, это...» Я задумалась, пытаясь подобрать синоним к слову «инкубатор». «В общем, что драконы не женятся на людях». «Да», — король остановился. «Но никто не смеет указывать мне, что делать. Я король. Через несколько дней, когда будет готов медальон, мы объявим о помолвке, а через месяц сыграем свадьбу. Ты, как моя супруга, получишь титул принцессы. Твой сын станет наследником. С вас обоих пылинки будут сдувать. Мы оба в выигрыше. Это достаточно честно?» Он посмотрел на меня. Лицо его по-прежнему было бледным. Глаза лихорадочно блестели. Хотелось провернуть фарш назад, вернуться к Сорину. Но, глядя на короля, я понимала, он меня не отпустит от себя ни на шаг. Слишком ценным был ребенок, который рос у меня под сердцем. «Кателина», — заговорил король, — «я знаю, что у тебя есть к Сорину чувства, но поверь, со мной тебе будет лучше. Я окружу тебя любовью, сделаю ради тебя все. Ты ни в чем не будешь нуждаться, поверь мне». Я... Король шагнул навстречу мне и поцеловал. Мягкие губы, ласковые. Ничего общего с тем, как целовал меня Сорин, властно, напористо, присваивая меня себе и просто ломая любое мое сопротивление. Отойдя на шаг, я, запинаясь, проговорила. «Прошу меня простить, Ваше Величество, Я замерзла, лучше пойду в свои покои. Я не кривила душой, руки и ноги правда кололо от мороза. Странно, в Бьертане мне казалось, что зима достаточно мягкая, а здесь, возле дворца, я отчаянно тосковала по оставленной в Москве шубе. «Я вас согрею!» Галантно кивнул король и улыбнулся. Глаза его остались холодными. «Как я уже сказал, выгода от нашего сотрудничества не мешает мне испытывать к вам чувства. Вы прекрасны, и я рад, что именно вы станете матерью моего наследника». Я сглотнула и отвела глаза. «Да какого черта? Смущаюсь, как девчонка! Из-за каких глупостей! Но, черт возьми, как же приятно услышать о себе прекрасно! Женя никогда такого мне не говорил, да и Сорин тоже. Он просто...» Я вздохнула. Между нами все было так сложно. От мыслей меня оторвал повторяющийся короткий звук. Король раз за разом щелкал пальцами, но вспыхнувшие искры гасли, как будто он использовал неисправную зажигалку. Кожа короля, и без того бледная, сейчас стала обморочно-серой. «Почему у вас не получается? Устали?» — сочувственно спросила я. «Не твое дело!» — рявкнул он и бросил короткий взгляд в сторону придворных. «Убирайся! Оставь меня одного!» «Интересно, в этом мире есть психиатры? Успокоительные хотя бы? Его величеству пригодились бы. Смена его настроения еще более непредсказуема, чем погода». «Ладно, теперь я, по крайней мере, знаю, с чем имею дело. Прошу прощения, ваше величество. Да осенит огненный ваш путь». Я едва удержалась от того, чтобы свистнуть, подзывая к себе всю приставленную ко мне толпу. Явно не только для заботы, но и для слежки. Сердце колотилось от страха, и я поспешила спрятаться в отведенных мне покоях. «Ничего. Я обязательно найду, как выкрутиться. И ты, малыш мой, мой драгоценный ребенок, родишься и будешь жить в безопасности. Вот бы увидеть Сорина, поговорить с ним». Я скучала по ощущению безопасности, которое давали мне его объятия.